Юрий Федорович сделал обиженное лицо, но и не только сделал. Он обиделся за Сашеньку. Как Серый смеет ее так обзывать, не зная о ней ни полграмма? А Серый знал. Он даже переспал однажды с ней, под пьянь, и потом мучился, и стыдился Юрки. Обиделся и решил тут же уйти. Но Серый упросил его остаться, еще хоть на немного. Ему одному не вмоготу. Юрий Федорович остался, выпил с ним, и они вдвоем решили искать подлеца. «Он скоро сам найдется», — сказал Серый. «Вот сегодня или завтра из Китая позвонят и скажут, что к чему. А вычислить — пара пустяков». Юрий Федорович ушел, когда Серый, перегруженный водкой высшей марки, тяжело заснул. Он вышел на улицу и медленно пошел пешком от дома Серого. Он не шел, а брел. Ему не давало покоя заявление Серого, что завтра все узнается. Нужно скорее отваливать. Сейчас же заставить Кику собираться, взять билеты на самолет и рвануть в дальние края, где он уже сговорился за хорошие денежки поиметь все, начиная с нового паспорта, с новым именем для себя и для Кики, и начать совершенно новую жизнь, никогда не совершая позорных поступков. Проходя через скверик, он решил посидеть на скамейке, покурить. И еще раз хорошо все обдумать. Потому что дома, как только он скажет Кике о немедленном отъезде, она разразится всем, чем можно и нельзя. И может статься, откажется немедленно ехать невесть куда. Юрий Федорович медленно курил. Солнышко вышло из облаков и тихо пригревало его. Вокруг никого не было, кроме какого-то бомжа, спавшего на скамейке, прикрывшись газетами. И мысли Юрия Федоровича, пройдя не раз и не два по кругу, вдруг повернули в сторону и явились совершенно в ином виде. Он увидел себя, Кику, свои поступки последнего времени, такими, какими они были на самом деле, в реальности. И поразился, будто какой-то наркотик перестал на него действовать. И он очнулся нормальным, обычным человеком. И он воочию увидел следующее. Стареющий, сексуально озабоченный, отвратительный мужик, как дворняга Кость, выпрашивает, выклянчивает. Не любовь, о нет, какая уж тут любовь. Выклянчивает униженно, осыпаемый оскорблениями, хотя бы постель, элементарный трах, и за это платит деньги. Кому? Собственной жене, которая его не любит, никогда ничего для него не сделала, никогда не пожалела и не отнеслась по-человечески. И настолько он ей неприятен, что она от него отселилась, сделав это, конечно же, за его же деньги, потому что своих у нее никогда не было, и она никогда не работала. И он ограбил ради этой женщины, ради такой вот низменной и ничтожной жизни, своего старинного друга, порядочного и честного человека. А теперь он, Юрка Гордеев, бежит, как крыса с корабля, который сам же и утопил. Безумие и бред. Юрий Федорович замер на скамейке, покрывшись липким, отвратительным, холодным, вонючим потом. Лицо его пылало от стыда и отвращения к себе. И он понял, что у него два пути. Один — в вечность, в никуда. Другой — честное признание Серому и возврат денег. В вечность он ушел бы, но кто тогда отдаст деньги? И кто расскажет о его нынешних терзаниях? Так и останется он у всех в памяти вором, человеком бесчестным. Он подумал о Кике. Что она будет говорить? Как она без него? И мысли были столь неутешительные, что он заставил себя не думать об этом, а мчаться. Чем скорее, тем лучше. Домой. Дома он обязан будет, не говоря пока ничего Кике, взять деньги из сейфа и отвести их Серому. А там его право решать, как поступать с ним, Юрием Федоровичем Гордеевым, старым товарищем по жизни. Кика? Ей тоже придется решать. Оставаться с ним, нищим, вывалившимся в грязи, или уйти. Как она решит, он предположить не мог. Она человек непредсказуемый. Юрий Федорович поднялся со скамьи, загасил сигарету и поймал такси. Приехав домой и выйдя из лифта, он увидел, что у приотворенной, но не закрытой двери Кикиной квартиры стоит их соседка, Елена, с испуганным лицом, в накинутой шали, тапочках, и с ужасом смотрит на него. У Юрия Федоровича укатилось сердце, и даже не спросив ничего, он ринулся в квартиру. Там он увидел то, о чем вы знаете из первой части. Он разрыдался, и Елена принесла ему воды и две таблетки элениума. Он проглотил их, и, ничего не видя из-за слез, всхлипывая, как ребенок, качался из стороны в сторону, подвывая. Елена рассказывала, но он почти не слышал ее. Так, отдельные слова. Крик, шум, побежала, никого. Теперь он уже не подвывал, а твердил. Бедная моя маленькая Сашенька, ты была не из этого мира. Он жесток. Бедная моя девочка. Кто? Кто? — закричал он внезапно на Елену. Та отшатнулась испуганно, но вдруг сурово сказала. «Прекратите истерику, Юрий Федорович. Вы же мужчина, в конце концов. Я вызвала милицию. Они приезжали, осмотрели и сказали, что скоро приедет главный следователь». Но Юрий Федорович опять не слышал ее. Он внезапно вспомнил о своих деньгах, о деньгах, которые... и бросился к себе в квартиру. Их межквартирная дверь была распахнута, взломана, панель сдвинута, и сейф зиял пустой черной дырой с обвисшей, покореженной дверцей. И услышал крик Елены. «Не трогайте! Не велели!» Можно было и не трогать. И так было видно, что сейф пуст. И эта покореженная дверца... Значит, ее из-за этих поганых денег она не сказала. Вот что значит неправедные деньги. Но почему пострадала она, невинная, а не он, виновный? Он опять чуть не зарыдал, но элениум уже начал действовать, и все как-то отстранилось, отодвинулось, перестало так терзать сердце. И когда приехал сыщик, Юрий Федорович мог уже довольно осмысленно говорить с ним. Сыщик ему не понравился. Казалось, он ничему не верит и все подвергает сомнению. Такой у него был вид. И так нагло он похмыкивал с усмешкой. Но он сыщику тоже не понравился. Это Юрий Федорович понял. Расстались они довольно холодно. Юрий Федорович, закрыв дверь в Кикину квартиру, сел у себя на кухне, налил полный бокал виски, выпил и задумался. А подумать было над чем. Мысли бродили, скакали, метались, останавливались, как вкопанные. И Юрий Федорович, следя за их прихотливыми движениями, понял, что все почему-то как-то не так, и все непросто. Бедная Кика Сашенька. Но сыщик долго что-то смотрел на сейф и бурчал. Не то, не так, не то и не так. Правда, увидев удивленный взгляд Юрия Федоровича, он сразу оговорился. На первый просмотр предмет еще надо изучать. И Юрий Федорович почему-то не сказал ему, что Кика знала код сейфа. Ну и что? Возможно ли подумать, что Кика... Этот разор в ее комнатах, эти страшные подробности... Она могла не выдержать боли и расколоться. Зачем же ее уводить? Уносить? Еще трясти его? Но что он может дать? Да у него есть деньги, его личные, заработанные, но он носит их в кармане пиджака. О них не знает даже Кика. Но как же противно смотрел на него этот сыщик, Касьян, как будто знает о нем что-то, а может, знает? Откуда? Серый еще не проспался, никому сообщить не мог. Что делать с Серым? Вся затея с возвратом лопнула, как мыльный пузырь, и ему, Юрию Федоровичу, ничего не остается, как исчезнуть. Навсегда. А Кика? Кто ее будет искать? Кому она нужна? Живая или мертвая? Только ему, нелюбимому мужу. Нелюбимый муж. От них бегут, от нелюбимых, взяв все самое ценное. Он тут же пресек себя, но мысль не уходила, и гвоздила, и крутилась на месте. Чтобы отделаться от этой жгучей мысли, Юрий Федорович решил зайти к Елене, поговорить с ней по душам, дать, в конце концов, пару сотен долларов. Такую сумму он может дать безболезненно. И расспросить ее о своей жене. Что Елена о ней думает? Что знает? О чем догадывается? Женщины более внимательны и тонки. Не то, что мужчины. А уж особенно не то, что он. Елена сидела на кухне и пила кофе в одиночестве. предложила Юрию Федоровичу. Ему совершенно не хотелось ни кофе, ни вообще чего-либо из еды и питья. Но он кивнул в знак согласия, подумав, что так за кофе.